Эпилог. На голову давит небо свинцом. Демоны не нуждались во сне и уж тем более не видели сновидений. Но Иснан, кажется, начинал видеть их наяву. Иногда в поле его зрения появлялось нечто, чего там быть не должно. Размытые силуэты людей, предметы интерьера. Иснан день и ночь чувствовал чье-то присутствие рядом. Постоянно оглядывался и был готов в любую секунду использовать хаос, чтобы защититься от неожиданного нападения. «Кого ты так боишься?» — спросил Карстарс в один из дней. Иснану он не слишком нравился. Что-то в нем настораживало, даже отталкивало. И дело было даже не в том, что Карстарс относился к Иснану, Сальватору, лучше, чем большинство демонов. «Правда? Замолчи». Терпеть Ренальда становилось намного сложнее. Со дня убийства девчонки-лучницы он постоянно надоедал Иснану. Спрашивал, не чувствует ли он угрызений совести. Говорил, что еще не поздно остановиться, что Иснан может постараться и вспомнить, но что именно никогда не уточнял. Если бы Иснан мог, вырвал бы Сакри язык, лишь бы тот замолчал. Но Ренальд не умолкал, и постепенно к нему присоединялись еще сотни чужих голосов. Иснану казалось, будто за ним постоянно следуют призраки, но ни хаоса, ни магии он не ощущал. Это отвратительное чувство нарастало, сводило с ума, не оставляло ни на секунду. Даже сейчас, когда госпожа сказала, что он должен присутствовать на призыве еще одного демона, Иснан слышал чужие голоса и видел размытые силуэты, которых на самом деле не существовало. «Сколько еще ты будешь отрицать свою память?» «Замолчи!» — огрызнулся Иснан мысленно. «Почему ты никак не успокоишься? Почему ты никак не вспомнишь свое обещание?» Иснан хотел ответить, но тело вдруг пронзило болью. Хор голосов стал громче. Ощущение чужого присутствия усилилось. Иснан глотал воздух ртом, пока перед глазами расплывалась тьма, а в ушах стоял грохот крови и шум далекого ветра. Никогда прежде Иснан не ощущал такого давления. Он вообще ничего не чувствовал на ритуалах, которые проводила госпожа Ситри, и на которых также присутствовали Маракс и Карстарс. «Здравствуй, Иснан!» — произнес незнакомый голос в его голове, в котором слышалось многократное эхо, рокот и хаос невероятной мощи. «Думаю, время пришло». Иснан упал вперед и с ужасом увидел, как руки, которыми он пытался упереться в пол, рассыпаются на черные частицы. Его тело обращалось в пепел. «Не бойся», — продолжил все тот же голос. «Боль не продлится долго». «Кто?» «Тише, тише. Заключим сделку. Ты сделаешь кое-что для меня, а взамен я назову тебе имя, которое ты слышишь, но никак не запомнишь». Иснан содрогнулся всем телом, ощущая, как сразу четыре потока хаоса сражаются в его теле. Один принадлежал ему, другой — мужчине, который вторгся в его разум. Другие два — кому? Пытка длилась целую вечность. Иснан ничего не видел и не слышал, только гул крови в ушах — и тихое шевеление хаоса, напоминавшее песок. Почему Ренальд не помог? «Если бы только вспомнил свое обещание», — со вздохом полным скорби отозвался Сакри. «Поднимайся, Иснан, пока еще жив». «Удачи, Иснан», — одновременно с ним произнес незнакомый голос. Сальватор подумал, что тело взвоет от боли, стоит шевельнуться. Но этого не произошло. Он легко поднялся, выпрямился и огляделся. Огромное помещение, в котором госпожа Ситри проводила призывы, сменилось открытой безлюдной местностью. Свинцовые тучи висели низко, серая земля была изрыта глубокими трещинами и рытвинами. В 2 метрах от него стоял Маракс. Его расправленные крылья подрагивали, пока глаза, горевшие ненавистью, прожигали Иснана. «Ты хоть представляешь, что натворил?» — рявкнул он. «Тише!» — смеясь отозвался Карстарс. Он стоял чуть поодаль, с улыбкой осматривая местность. Маска из выбеленных человеческих костей закрывала правую половину его лица. «Ты спугнешь всех моих пташек!» Иснан напряженно сглотнул, заметив, как уцелевший левый глаз Карстарса блеснул в предвкушении. «Добро пожаловать на мою территорию в дикие земли!»